Михаил Васильевич Ломоносов. Ломоносов Михаил Васильевич – великий русский ученый и поэт. Годы жизни 1711-1765. Михаил Васильевич Ломоносов – первый из русских ученых, которого и современники, и потомки с полным правом ставят в один ряд со знаменитыми европейскими учеными, заложившими основы научных знаний нового времени. Огромное значение для России имеет и поэтический дар Ломоносова. Его называют «отцом новой русской литературы» и «создателем русского литературного языка». По обилию талантов он был физиком, химиком, занимался механикой, географией, астрономией, живописью, историей, драматургией, поэзией, филологией. Ломоносова сравнивают с Леонардо да Винчи и другими гениями эпохи Возрождения. Ломоносов родился в Архангельской губернии, в деревне Мишанинской, недалеко от городка Холмогоры, в семье государственного крестьянина Василия Дорофеевича Ломоносова, женатого на дочери диакона Елене Ивановне Сивковой. Архангельск в те времена стал важнейшим торговым центром России. Петр I сделал его базой русского кораблестроения. Сюда прибывали корабли из Голландии и Англии, многим местным жителям по разным делам приходилось бывать за границей и в обеих русских столицах – Москве и Петербурге. Жители Поморья, Поморы никогда не были крепостными. Они славились силой и смелостью, сообразительностью, деловитостью и свободным нравом. Отец Ломоносова был зажиточным человеком, имел богатое подворье и даже небольшой корабль – Святой Архангел Михаил, на котором плавал по Северной Двине и Белому морю, занимался рыбным промыслом, перевозил грузы и людей от Архангельска до реки Мезень и даже к берегам Лапландии. Юный Михаил с детских лет помогал отцу. Ходил с ним в море, умел управлять кораблем, охотиться на морского зверя и ловить рыбу. Не по годам рослый, крепкий, в кулачных боях он один выходил против целой толпы одногодков. Под влиянием матери Ломоносов пристрастился к чтению церковных книг. Учение он продолжил у местного дьячка. Дьячок научил его всему, что знал сам, а потом, упав перед своим учеником на колени, признался, что больше сам ничего не знает. У своего соседа Михаил увидел две светские книги — грамматику Смотрицкого и арифметику Магнитского. В грамматике объяснялись не только правила письма, но и излагались основные приемы стихосложения. А арифметика Магнитского, изданная повелением благочестивого государя нашего царя Петра I Алексеевича всея великие, малые и белые России самодержца ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей, содержала сведения по математике и физике, по географии и астрономии. Эти две книги потрясли юношу. Он выучил их наизусть, с благодарностью помнил всю жизнь и называл вратами своей учености. Ломоносов слышал, что для серьезного изучения наук нужно знать латинский язык. В Холмогорах была словесная школа, в которой преподавал выпускник Московской славяно-греко-латинской академии Иван Каргопольский. Ломоносову иногда удавалось посещать занятия этой школы. Не имея тетрадей, он записывал сведения по географии и латинскому языку прямо на подкладке своего кафтана. По-видимому, именно Каргопольский рассказал Ломоносову о славяно-греко-латинской академии. Мать Ломоносова умерла, когда ему исполнилось 9 лет. Мачеха не любила книжных занятий пасынка, отец не перечил ей, и жизнь в родном доме сделалась для юноши, стремившегося к знаниям, нестерпимой. Узнав, что отец хочет женить его, Ломоносов решил бежать в Москву. Он прикинулся больным, женитьбу пришлось отложить. Из Холмогор в Москву отправлялся караван с рыбой. Ночью, когда в доме все спали, Ломоносов надел на себя две рубахи, нагольный тулуп, взял с собой подаренные ему соседом грамматику Смотрицкого и арифметику Магнитского и отправился вдогонку за караваном. На третий день он настиг его и упросил рыбаков разрешить идти вместе с ними. Через 3 недели Ломоносов был в Москве, где он не знал ни одного человека. Первый день он провел в торговом рыбном ряду. На 2-й день рано утром им овладело отчаяние. Он упал на колени и начал плакать и молиться, не зная, что ему делать дальше, куда и к кому податься. В этот момент явился приказчик из одного богатого дома покупать рыбу. он оказался земляком Ломоносова. Узнав о том, что привело его в Москву, он отвел юношу к себе и поселил вместе с господскими слугами. У приказчика был знакомый монах Заиконоспасского монастыря, в котором помещалась славяно-греко-латинская академия. Монах согласился походатайствовать за Ломоносова. Так как крестьянских детей в учении не принимали, ему пришлось назваться дворянином, и благодаря помощи земляков Ломоносов стал студентом единственного тогда в России высшего учебного заведения. Славяно-греко-латинская академия возникла еще в годы правления царевны Софии. Ее возглавляли греки, братья Лихуды, которых церковные патриархи рекомендовали как ученых-мужей, способных основать в Москве академию. Оба они закончили Падуанский университет и считались одними из самых образованных людей своего времени. В академии изучали старославянские, латинские и греческие языки, географию, историю, математику, философию и богословие. В библиотеке имелись книги Платона, Плутарха, Цицерона, Цезаря, Гомера, Овидия и даже труды Галилея и Декарта. Сначала Ломоносов выделялся среди учеников ростом и возрастом, а потом успехами в учении. Через полгода его перевели с первого курса на второй, а еще через полгода на третий. Жить приходилось трудно. Студенты академии получали 10 рублей в год. Позже Ломоносов писал: «Имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку кваса, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, жил я 5 лет, но наук не оставил». Когда по решению Сената в Петербурге организовали при Академии наук семинарию для самых способных к учению дворян, Ломоносов попал в список 30 избранных. При оформлении бумаг обнаружилось, что он не дворянин. За обман Ломоносова могли наказать. В Холмогорах он числился как беглый крестьянин, не плативший в казну налога. Но архимандрит Феофан Прокопович, когда-то близкий сподвижник Петра I, ценивший людей не за происхождение, а за заслуги и талант, поддержал крестьянского сына. Ломоносов оправдал эту поддержку. Он продолжал удивлять учителей усердием и успехами. Изменились и условия. При Академии наук каждый студент только на питание получал по 5 рублей в месяц, половину того, что в Москве выдавали на год. Спустя некоторое время наиболее способных студентов направили в Германию для изучения химии и горного дела. Ломоносов вошел в их число. 5 лет, проведенных им в Германии, напоминают приключенческий роман. Ломоносов, преуспев в постижении наук, влюбляется в дочь своей квартирной хозяйки, женится на ней, тратит деньги, отпущенные ему академией, на дорогие костюмы, уроки фехтования и танцев, проводит время в разгульных пирушках, сражается на дуэлях, ссорится с одним из профессоров, делает долги, скрывается от кредиторов, обманом его завербовывают в прусскую армию, он спасается бегством, возвращается в Россию, следом за ним приезжает разыскивающий его жена с 2-летней дочерью.